«С их клановой техникой?» Удивленно посмотрел на меня мастер Райлен, тем временем закинув меня на плечо и потащив в сторону лечебницы. Пришлось испытать на себе и научиться противодействовать ей. Тихо добавил я, сбрасывая с себя паралич, атакуя мастера Райлена. «Все я проделал правильно. Как уже показал мне когда-то наставник, для него подобное сущий пустяк, на который он может не обращать внимания». «Очень хорошо», — довольно улыбнулся мужчина, вновь парой слишком быстрых, чтобы я успел на них среагировать ударов, отключая мне возможность контролировать тело. «Такому не так просто научиться, но ты молодец, что попытался. Потом я расскажу, как с помощью внутренней энергии взять тело под контроль, чтобы во время даже подобного рода воздействия все равно им управлять. Техника не самая безопасная, но может выручить в сложный момент. Приложу все усилия, чтобы запомнить ее», — учтиво ответил я, вновь повиснув на плече мастера Райлена. В итоге мы пришли в лечебницу Дадзё, где вовсю хлопотали его помощницы, которые уже готовили стол для акупунктуры. Чуткий нос уловил запах довольно редких трав и благовоний. «Сейчас мы проверим, насколько хорошо развилось твое тело за эти 5 лет», — пояснил свои действия мастер Райлен, когда уложил меня на стол, а девушки тем временем аккуратно снимали с меня одежду. И хорошо, что аккуратно, а то если бы они по своему обыкновению стали бы ее разрезать, чтобы упростить себе задачу, то вышло бы довольно обидно. Я ведь только купил ее. Стесняться же самих работниц лечебницы я давно разучился, так как они меня только в каких состояниях не видели и изучили мое тело досконально, так что ничего нового они бы все равно не увидели. Да и не интересовал я их как мужчина, по крайней мере в эти моменты. Для них я был лишь пациентом, с которым они должны были помочь мастерам Харанару и Райлену. Кстати, первого тут почему-то не наблюдалось, но он действительно не всегда присутствовал во время работы мастера Райлена. Вот меня оставили совсем без одежды, а дальше мастер Райлен нажал на группу точек на голове и спине, после чего я окончательно погрузился в сон. «Ну и что скажешь?» — спросил у Самара Николас, смотря на тело ученика, усыпанная тонкими и длинными иглами, так, словно он был ежиком. «Я предполагал, что в Академии ему помогут развить свою связь с духовной энергией, но действовали они, на мой взгляд, весьма грубо». Недовольно покачал он головой. «Не халтура, конечно, но можно было бы добиться более изящного решения. А ты бы стал с ними делиться своими наработками, чтобы они вообще были способны на такие решения», — хмыкнул Николас, который тоже неплохо разбирался в этой теме, и сейчас, благодаря более чем сотне особых игл, воткнутых в тело их ученика, мог проводить детальный анализ состояния его организма как в физическом, так и в энергетическом плане. Так что не стоит говорить о топорности их работы. Уже хорошо, что они сами дошли до этого. «Ага, как же, сами!» — фыркнул на это Самар, поправив свою шляпу. «Это все Санадор. Сразу видно, что они приложили руку к разработке этих методик и вообще схеме построения каналов». «И что ты хочешь сказать, что они ошибаются? Лучшие целители в мире?» Иронично приподнял бровь Николас. «Ну, насчет лучших я бы поспорил», — хмыкнул Самар. «Но в целом все было сделано правильно, да еще подкреплено алхимическими пилюлями». «Ага, только часть этого материала, судя по всему, осела в организме Адриана». Немного поколдовав с иглами, вынес свой вердикт Николас. «Да, надо будет прочистить его организм правильно, чтобы это потом не имело последствий, а то есть следы нескольких серьезных ранений, которые ему не смогли корректно исправить», — вновь недовольно проворчал Самар. «Я, конечно, тоже был согласен с тем, чтобы он поступал в эту академию, так как ему там дадут больше всего реального опыта для дальнейшего развития, Но теперь за ними предстоит еще долго исправлять, чтобы все, что они с ним сделали, не мешало ему развиваться дальше». «Тогда пора приступать», — закатав рукава своего халата, произнес Николас. «Раньше начнем, раньше закончим». Обычно после сеансов у мастера Райлина, если и чувствовал слабость, то хотя бы она быстро проходила, да и вообще, как правило, я выходил из лечебницы хорошо отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Здесь же стоило только подняться, как меня затошнило. Хорошо, что рядом со мной оказалась одна из сотрудниц лечебницы и подставила тазик, куда меня, собственно, и вырвало. Почти сразу после этого я отключился. И так повторялось еще несколько раз. Скорее всего, меня не только рвало, но остального я не помнил, и, как мне кажется, это было даже хорошо. Не знаю, что именно сделали мои мастера, но, похоже, они хотели добиться, чтобы мой организм основательно так прочистился. Даже любопытно, что же они такого обнаружили в моем теле, что пришлось прибегать к подобным методам. Тем более мой организм и сам с большинством проблем легко справляется. Не всегда идеально, но я уже не раз успевал добраться до наших медиков до того, как окончательно отрублюсь. Из-за того, что я постоянно проваливался в сон, я даже не мог прикинуть, сколько именно времени прошло. Но сейчас я проснулся и чувствовал себя вполне сносно. Это было такое облегчение, что я даже невольно рассмеялся, чем встревожил девушку, которая в данный момент дежурила рядом со мной. Пришлось ее поспешно успокаивать, что я просто радуюсь, что меня больше не тошнит. Она приняла мои слова, но еще несколько минут с сомнением смотрела на меня, пока проверяла показатели. Как оказалось, я был обклеен огромным количеством датчиков, которые выводились на терминалы рядом с моей кроватью. И, кстати, подобного оборудования я тут раньше не видел, а значит, мастера провели обновление своей лечебницы. Стало быть, дела у них до сих пор идут хорошо, раз они могут себе позволить тратить деньги на подобное. Но все же главным было то, что я с каждой минутой начинал себя чувствовать все лучше и вскоре уже предпринял попытку подняться, но был остановлен твердой рукой девушки, которая без труда пресекла все мои попытки сдвинуться. Я, конечно, после прошедшей процедуры очистки был слегка ослаблен, но не до такой степени, чтобы обычная девушка меня могла уложить так легко в кровать. Все это было лишь еще одним подтверждением моих давних предположений, что с помощницами мастеров Райлина и Харонара тоже все не так просто, и они тоже так или иначе являются вовлеченными в мир боевых искусств. Пришлось лежать до тех пор, пока в комнату не вошел мастер Райлин, который, проверив все показатели, дал разрешение снять с меня все датчики. «Как чувствуешь себя, Адриан?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Уже намного лучше, спасибо», — благодарно кивнул я. «Я так понимаю, что прошел через очистку организма». «Все верно», — кивнул мужчина, не став отрицать очевидного. «Вторым вариантом оставалось только мое отравление, ради которого это и пришлось сделать, но я точно не ел ничего такого, что вызвало бы подобную реакцию, тем более... За эти годы я выработал довольно неплохую устойчивость к большинству знакомых мне ядов, чтобы просто почувствовать недомогание, с которым мой организм справится за пару часов. Неужели все было так запущено, что пришлось прибегать к подобному?» Неопределенно махнул я рукой. «В организме человека, несмотря на то, что это довольно сбалансированная система, все равно оседают микроскопические крупицы различных веществ, которые вроде даже ему не вредят, на первый взгляд», — принялся рассказывать наставник. «Но если смотреть на это более детально, то становится понятно, что все они в той или иной мере сдерживают организм и не дают ему развиваться в полной мере». «Сам знаешь, что во время боя даже доля мгновения может играть очень много, особенно когда действует на скоростях, доступных для тех, кто смог научиться взаимодействовать с мистической энергией. Так что всем нам время от времени стоит проходить через очистку организма, дабы избавиться от веществ, которые отравляют организм и замедляют нас. Существует множество методик, как избавиться от всех этих шлаков и при этом улучшить собственный организм, и мы к ним когда-нибудь обязательно перейдем. Но в данный момент мы управляли всем этим процессом сами, чтобы добиться наилучшего результата. Я думал, что этого можно достичь с помощью алхимических пилюль и медитации, сказал я, задумавшись об этом. «Верно», — подтвердил мастер Райлин. «Если иметь достаточно хороший контроль над внутренней энергией, то можно не только управлять своим телом, когда физически тебе ту же руку отключили, но и избавляться от накопившегося в организме шлака. Медитация и пилюли — лишь дополнительные инструменты, которые облегчают эту задачу, но все же не дают стопроцентное ее выполнение». «Еще одна грань мира боевых искусств, которую мне необходимо будет постичь», — улыбнулся я. «Ты даже не представляешь, сколько их еще существует», — кивнул мужчина. «Даже я знаю далеко не все». Глава 18. Вновь, как и во время моей учебы в школе, мне пришлось остаться на территории Дадзё. Как оказалось, очистку организма я проходил в течение 3 дней и только на 4-й пришел в достаточную норму, чтобы меня можно было выпустить из лечебницы и позволить легкие тренировки. Пока что я особых изменений в себе не наблюдал, но и свой организм я не выводил на пик его возможностей, да и восприятие действительности – вещь довольно непостоянная. Я могу для внешнего наблюдателя стать сильнее и быстрее, но сам подобное могу даже не заметить. Как и говорил мастер Райлин, доли мгновения – это очень много во время сражения, когда ты используешь все свои возможности на полную, и в то же время их не так просто ощутить во время простой тренировки. Пока же я радовался тому, что левое плечо у меня больше не клинит, когда я поднимаю руку вверх. Это было одно из застрелых ранений после одной из миссий 2 года назад. Тогда меня смогли подлатать, но с последствиями ранения даже умный организм не смог справиться. В тот момент я и понял, что моя регенерация – вещь не абсолютная, и надеяться на нее не стоит. Впрочем, я и до этого не слишком спешил подставляться под удары противника, рассчитывая, что смогу их выдержать из-за регенерации. Это всегда в первую очередь давало мне просто возможность продержаться подольше и иметь более высокий запас выносливости за счет ускоренного восстановления – но давать себя ранить я точно никогда не собирался. И вот сейчас об этом ранении, к особенностям которого я за это время уже привык, ничего не напоминало, что не могло меня не радовать. В свою очередь это означало, что простым очищением организма мастера не обошлись, и тут было все куда серьезней, просто по какой-то причине они об этом говорить мне не стали». В любом случае, я им был благодарен и продолжал повторять связки движений, которые изучил как в Дадзё, так и в Академии Пардес. Все это составляло часть моего собственного стиля боевых искусств и не имело при этом какой-то определенной направленности. Многие боевые искусства выросли из простого подражания животным и природным явлениям. Так и я мог подражать тем мастерам, которых когда-либо видел, используя их связки и переходя из одного стиля в другой. Главное – правильно оценить обстановку и предугадать действия противника, войти в ритм его движений и навязать свой. Сейчас же я находился в своем доме и занимался медитацией, как всегда наполняя тело энергией и дыханием. С каждым разом я ускорял движение энергии внутри меня и одновременно выдыхал все больше ее количества, а с последующим вдохом вливал в себя еще больше. Температура в комнате от этого поднималась, и мне становилось жарко, но это неизбежный эффект не такого хорошего контроля. Наставник Флетчер таким же образом вообще никак не показывал, что он медитирует. Впрочем, ему и не требовалось настолько разгонять энергию, но все же как факт, таких эффектов при его медитации не было. Когда же становилось уже невыносимо это держать, то я замедлялся и постепенно выходил из медитации. «Кто же тебя научил такому способу?» — спросил меня мастер Беккер, сидящий на подоконнике окна, которое я открыл, чтобы в комнате было хоть немного прохладней, а то после медитации комната, в которой я нахожусь, напоминает сауну. «Хотите сказать, что он неправильный?» — спросил я, легко поднимаясь на ноги. Несмотря на долгое неподвижное положение, я чувствовал себя замечательно. Как всегда, после медитации тело было полно энергии, и можно было начинать любую сложную тренировку на пике своей активности, да и связь с мистической энергией в этот момент была куда лучше. Потом эффект, конечно, снижался, да и перед боем так не помедитируешь, так что я уже год как подобрал для себя медитацию в движении, которая пусть и в меньшей степени, но позволяет получить тот же эффект, если правильно себя настроить и, по сути, ввести в состояние медитации в движении. Отчасти это было схоже с состоянием сосредоточенности, когда мир, казалось, замедлялся вокруг меня, но лишь отчасти. Нюансы же этих состояний довольно сложно объяснить, пока сам их не испытаешь на себе. И в этом я понимал своих наставников, которые как раз ничего об этом не говорили, только давали довольно расплывчатые намеки, потому что все равно каждый сам должен пройти через это. «Не существует заведомо неправильных способов», — хмыкнул мастер Беккер. «Я вот так и не смог понять этой фишки с медитацией. Для меня всегда бой все расставлял на свои места», — сжал он свой довольно крупный кулак. «Ну а на тебя в этот момент забавно смотреть, будто вокруг тебя появляется огонь». «Значит, мне все же удалось добиться этого эффекта», — радостно улыбнулся я. «То есть ты это сделал специально?» – заинтересовался этим моментом мужчина. «Да, наставник по мистическим техникам говорил мне, что многое в плане взаимодействия с мистической энергией зависит от воли бойца и его воображения», – кивнул я. «Я посчитал, что пламя будет подходящим воплощением для подобной энергии, тем более я часто использую технику огненного кулака. Можешь продемонстрировать?» — попросил мастер Беккер, придвигаясь чуть ближе. Я не стал ничего отвечать, а просто вытянул руку вперед и направил в нее внутреннюю энергию, а спустя несколько секунд по руке заскользили язычки пламени. «Подобная техника годится только для того, чтобы пугать всякую гопоту», — покачал головой наставник, похоже, нисколько не впечатлившись моим успехом. «Надо будет тебе показать, как именно подобные техники надо использовать. Ты же понимаешь, что лучше всего, когда твой противник даже не представляет, что твой удар усилен». «Разумеется, мастер», — кивнул я, и одновременно с этим язычки пламени втянулись в мою руку, и лишь слегка покрасневшая кожа на кулаке намекала, что в ней находится внутренняя энергия. «Я еще тренируюсь, чтобы внешнее проявление было как более эффективное, так и чтобы его не было видно вообще. Иногда достаточно продемонстрировать намерение, чтобы избежать сражения. Для многих же кулак, объятый языками пламени, станет вполне достаточным аргументом, чтобы ко мне не лезть». «Замечательно!» – рассмеялся мастер Беккер. «Адриан, я даже не думал, что ты сможешь меня провести таким приемом». «Но вы ведь не думали, что я не работал над улучшением этих техник?» Улыбнувшись и слегка склонив голову на бок, спросил я у него. «Просто даже свои неудачи можно использовать себе на пользу, если подобрать им более удачное применение». «В таком случае пойдем на полигон, посмотрим, насколько ты хорош в этой технике, и я тебе покажу, чего можно в ней добиться, если не допускать потери энергии при этом». Махнул он рукой и выпрыгнул из окна. Высота тут была всего ничего, так что и я не заставил себя долго ждать, воспользовавшись этим же путем. А дальше был полигон с прямоугольными столбами из различных материалов. Справа были те, что предназначались для мастера Беккера, слева же для меня. «Самое главное, что делается во время использования техник, связанных с ударом кулаком, как бы они ни назывались и на каких принципах взаимодействия с внутренней энергией не работали, это покрыть руку слоем энергии так, чтобы он вообще не выходил за пределы твоей кожи», — принялся пояснять мужчина. «А дальше уже возможны различные вариации, начиная от того, что ты кулаками можешь отбивать пули, выпущенные из автомата, и перехватывать клинок противника, не боясь поранить кожу, и заканчивая тем, что ударом такого кулака ты можешь пробить любой материал так, чтобы он стал разрушаться от силы воздействия». Последнее он и продемонстрировал, ударив кулаком по каменному столбу, который рассыпался после удара на крупные осколки. «Как ты заметил», — указал мастер Беккер на разрушение, — «я разбил его на крупные части, а мог направить энергию несколько иначе, и осколки стали бы более мелкими, или же вовсе удалось бы сделать проникающий удар, который затронул бы только область удара, но не тронул то, что рядом. Вариаций существует для этого великое множество». «Что-то подобное показывал мне мастер Дорн», осматривая разрушенный каменный столб, произнес я. «Да, он использует схожую по своему принципу технику удара, но только в таком необычном виде», подтвердил мужчина. «Как я и сказал, вариаций одного и того же удара существует великое множество, и отчасти производимый эффект зависит не только от твоей физической силы и как именно ты ударил, но и как ты управляешься с внутренней энергией для придания кулаку нужной крепости, да и в целом от твоего воображения». «Можно очень хорошо контролировать свою внутреннюю энергию, но при этом совсем не уметь приводить ее к нужному тебе виду и результату. Отчасти именно поэтому многие мастера в прошлом выбирали путь подражания, когда проще всего повторить за кем-то увиденное, а не придумать что-то свое. Последнее гораздо сложнее, да еще и надо пройти проверку временем и сильными противниками, чтобы отточить что-то новое, что еще никто до тебя не применял». «Как я понимаю, мне надо разрушить все эти столбы», — окинул я взглядом полигон. «Да», — кивнул мастер Беккер, — «на данном этапе способ разрушения не принципиален. Главное — добиться того, чтобы ты не повредил руку и нанес хоть какое-то разрушение столбу. Даже царапины, по сути, будет достаточно. Дальше будем смотреть, как усложнить тебе задание в зависимости от того, как у тебя будет получаться данный этап», — окинул взглядом предстоящую мне работу наставник. «Помнится, в одной деревне пару сотен лет назад один клан таким образом проверял, насколько хорошо подготовлено их молодое поколение. Они должны были продемонстрировать всего один удар кулаком, а дальше проверялось, насколько глубокую дыру они пробили. В зависимости от глубины решалось, достойны ли они переходить на новый этап обучения или нет». «Ничто не ново под этим небом», — улыбнулся я. «Всегда найдется методика, которую кто-то да применял, как бы ты ни старался придумать что-то оригинальное», — улыбнулся мастер Беккер. «Так что нам остается лишь подобрать то, что будет более оптимально и подходящим для тебя на данном этапе. Да и, как ты сам верно подметил, такие методы используют не только для разрушения преград перед собой, но и более узконаправленно. Наверное, самым эффектным ударом, который я видел, это когда один боец ударил, казалось, в стену, но сам удар прошел сквозь нее без проблем, разрушив при этом то, что было позади нее». «И что было с тем бойцом?» — поинтересовался я. «Разумеется, я его победил», — хмыкнул мужчина. «Он думал, что сможет меня таким образом подловить, но я оказался сильнее. А вообще, чтобы ты не забывался, ученик», — строго посмотрел на меня мастер Беккер, — «запомни, что подобные удары эффективны для разрушения препятствий и, возможно, оружия противника, но чаще всего не имеют должного эффекта при борьбе с равным по силе противником. Эксперты, тем более мастер боевых искусств, уже неосознанно во время боя покрывает свое тело мистической энергией, которая служит дополнительной защитой. Так что если применять такие удары, то они, конечно, могут быть сокрушительными, но может и так случиться, что никакого эффекта ровным счетом не будет, а ты впустую потратишь энергию, которая тебе может пригодиться дальше. «Выглядит сложно», — вздохнул я. «А так и есть», — рассмеялся мастер Беккер. «Бой с кем-то, начиная с уровня эксперта, становится вещью довольно непредсказуемой. Я видел множество сильных бойцов, которые проигрывали просто из-за случайности, например, банально оступившись на камешке. Так что главную роль играет то, насколько ты сам подготовлен к бою и насколько хороша твоя реакция. Все остальное уже набор умений, которые необходимо учиться правильно и, что главное, вовремя применять, иначе толку от них будет немного». «Спасибо за ваше наставление, мастер», — поклонился я ему. «Ну, раз все понял, то приступай к выполнению задания», — махнул он рукой в сторону ряда столбов. «Помни, сейчас главное просто повредить их хоть немного, так что верно рассчитывай свои силы». Глава 19. Задание, выданное мастером Беккером, на первый взгляд было довольно простым. После того, как я научился лучше контролировать свою внутреннюю энергию и в целом развил умение восполнять ее запасы из окружающего мира, я смог усиливать свои удары, чтобы они стали более разрушительными. Да и пример с каменной глыбой, из которой я сделал статую, доказывал, что это вполне возможно. С несколькими первыми столбами больших проблем не вышло. Все же я помнил о том, что необходимо правильно рассчитывать собственные силы, и пока не собирался добиваться тех же разрушений, которые продемонстрировал мне мастер Беккер. Это точно было излишним, по крайней мере сейчас. И вот я стою перед четвертым по счету столбом, и мои удары не приносят ровно никакого эффекта. Вообще казалось, что этот материал поглощал мою энергию, вложенную в удар, и благодаря этому сопротивлялся урону. «Мастер Беккер», — позвал я наставника, который лежал на полу в сторонке и, кажется, дремал. Вот только его дыхание совсем не походило на то, что бывает у спящего человека, так что я не боялся, что разбужу его, а значит и разозлю этим. «Добрался, наконец!» С улыбкой он поднялся со своего места и подошел к столбу, который внешне походил на гранит, но вроде как не был им. Я не настолько хорошо разбираюсь в материаловедении, чтобы на глаз так определить, что передо мной. «Я так понимаю, что он тут не просто так», — предположил я. «Верно», — кивнул мастер Беккер. «Это пример того, что природа бывает очень удивительной. Это на самом деле обычный гранит, но он был добыт из места, где был повышенный фон мистической энергии. Благодаря этому все в округе в той или иной степени имело возможность поглощать эту энергию и становиться в некоторой степени совершенно другим веществом. Даже современные ученые до сих пор не могут толком разобраться, как эта энергия воздействует на материю, и не могут добиться устойчивого результата. Но нам и не надо погружаться в такие тонкости», — хмыкнул мужчина. «Главное, что ты должен понимать, как боец может сопротивляться воздействию энергии, направленной на него, так и в мире существуют различные материалы, которые по-разному реагируют, когда ты на них направляешь эту энергию». «И как же мне тогда его повредить?» — спросил я у него. «Попробуй сам найти решение этой задачи», — улыбнулся наставник. «Я не должен всегда преподносить тебе ответы на блюдечке, но сразу скажу, что ничего страшного, если ты не сможешь сегодня хоть как-то ее повредить». «Значит, он считает, что у меня не получится». Я молча кивнул и вернулся к столбу, чтобы лучше понять, как с ним поступить. Мои удары, по сути, гасились внутренней энергией самого материала, будто он не столько сопротивлялся урону, сколько поглощал энергию для того, чтобы укрепить себя в момент удара. «Стоп! А что если...» Я не стал в этот раз напитывать кулак энергией, а просто ударил, как делал это обычно, с теми же деревянными макеварами, когда отрабатывал удары. Просто хорошо поставленный удар и ничего больше. И, как я и предполагал, на столбе появилась вмятина. «Надо же!» — покачал головой мастер Беккер. «Додумался быстрее, чем я думал». «Получается, этот материал устойчив только к ударам с применением мистической энергии?» — решил все же уточнить я. «Да, в природе встречаются не только такие выверты», — подтвердил наставник. «Так что сейчас тебе как раз и надо было понять, когда возможно применение силы, а когда оно будет вредить. Ты уже столкнулся с представителями темного клана, которые доказали, что могут являться весьма живучим формированием и скрываться от преследования. Да и Хидео, судя по описанному тобой, применяет что-то из темных практик. А в этом направлении как раз много техник, направленных на поглощение сил противника. Представил теперь, что могло с тобой произойти, если бы он все же верно оценил твои возможности. Вряд ли бы ты его ранил». «Я понимаю, что в тот момент он сильно меня недооценил, и из-за этого я смог к нему подобраться и ранить», — кивнул я. «Но как мне это поможет?» — указал я на столбы. «Привыкнешь работать с разными материалами, а там с опытом появится и понимание, когда следует атаковать, используя лишь свою физическую силу, а когда подкреплять это мистической энергией», — скрестил руки на груди мастер Беккер. «Вообще, я больше приверженец лишь усиления собственного тела. Кулак должен доставать до лица противника без всяких дополнительных эффектов. А теперь продолжаем тренировку и жду, что ты разберешься с каждым из этих столбов, раз так быстро разобрался в этом». «Старейшина, к сожалению, я упустил его», — зайдя в кабинет главы Дадзё, признался в своем провале Самар. «Если он столько лет спокойно скрывался, участвуя в различных акциях по всему миру, то неудивительно, что и сейчас смог скрыться», — вздохнул старик. «Только в этот раз я искал его целенаправленно и в известной мне сеть», — возразил ему Самар, поправив свою шляпу. «И все равно он смог скрыться. Его прикрывал кто-то, кто ожидал моего вмешательства в сеть». «Вполне возможно», — согласился с ним старейшина. «Мы не единственные в этом мире, кто имеет таланты в подобных областях». «И все же это немного бьет по самолюбию», — хмыкнул Самар. «Я все же не зря столько лет посвятил оттачиванию своих навыков». «Ты сам сказал, что к твоим действиям подготовились», — пожал плечами глава Дадзё. «Но это сейчас не важно. Можно ли узнать, покинул он этот регион или еще остался здесь?» «Невозможно», — покачал головой Самар. «Не знаю, кто именно его обучал, но Хидео за это время научился скрываться от камер, и его цифровые следы тщательно подтирают, так что следить через камеры его не получается. Я с таким уже давно не сталкивался». «Кто из ваших недоброжелателей мог взять его под свое крыло?» — спросил Николас, который тоже сидел в кабинете старейшины. «За свою долгую жизнь я успел повстречаться со многими людьми», — задумчиво провел рукой по своей бороде Хаят Амал. «Я даже не уверен, что большая часть из них сейчас еще жива. Да, у них могли появиться преемники». «Это нисколько не сужает нам круг возможных учителей для Хидео», — хмыкнул Нил, что все это время подпирал одну из стенок, отказавшись садиться на стул. «Добраться бы до этого засранца, да выбить из него всю дурь!» — дернул он щекой от недовольства. «Ты сам знаешь, что мастера не могут вмешиваться в дела учеников, а после того, что Хидео сделал с Адрианом, все будут считать, что мы уже действуем из-за этого», — не согласился с его словами Самар. «Кто бы ни подсказал ему такие действия, но он явно рассчитывает на подобное». «Раздражает», — цокнул языком Беккер. «Зачем вообще вдруг заявляться к нам спустя столько лет?» «Скорее всего, его спровоцировал приезд Адриана», — высказал свои мысли старейшина. «До этого ни у кого из вас не было совместного ученика, чтобы повторилась отчасти история с самим Хидео. Он же тем самым бросает вызов не столько вашему воспитаннику, сколько тому, чему вы обучаете. Если Адриан ему проиграет, значит, и вы недостойны называться учителями». «А не слишком ли это притянуто звучит?» — нахмурился Нил на слова главы Дадзё. «Те, кто недовольны нашим положением, могут извратить правду и не таким образом», — ответил на это старейшина. «У каждого из нас хватает врагов, которые до сих пор живы и не прочь с нами поквитаться, но и так просто напасть они не могут». «Проигравшие вечно ищут повод, чтобы выглядеть в глазах других праведниками», — тихо произнес Самар. «Получается, Хидео используют, чтобы пошатнуть нашу, скажем так, славу». «Видимо, для кого-то это достаточный повод, чтобы попытаться использовать моего внука против нас», — кивнул Хаятамал. «То, что для нас это не столь важно, в этом плане не играет роли. В глазах других мы будем проигравшими, чего некоторым будет вполне достаточно». «Вот еще!» — фыркнул Нил. «Я не проигрывал уже более 10 лет ни одной битвы, и тут не собираюсь». «Только я боюсь, что все это цепочка событий, которая запустилась еще до появления Хидео», — вздохнул старейшина. «О чем вы, глава?» — непонимающе посмотрел на него Самар, да и остальные мастера в комнате насторожились. «До меня доходят слухи, что в последнее время в мире всплывает все больше знаний о темных практиках». Немного помедлив, старейшина решил поделиться с остальными. Темные кланы начинают возрождаться из небытия, и те, кто раньше скрывался от мира, начинает проявлять все большую активность. «И что в этом такого?» — легкомысленно пожал плечами Нил. «И раньше нам встречались мастера, что использовали не самые праведные пути и были полны разрушения. Вроде ничего от этого не менялось. Да и сколько еще по миру скрытых деревень, как у Дорна, где проходит обучение таких бойцов?» «Масштаб стал несколько иным», — не разделил его мнение глава Дадзё. «Пока это лишь слухи, но даже Адриан смог, обучаясь в Академии Пардес, наткнуться на один из таких кланов. Если он правильно все услышал, то среди них могут оказаться довольно древние мастера, которые продлевают свою жизнь за счет других». «А вот это уже может быть серьезно», — отбросил былую веселость Нил. «Нашлись старые сморчки, которые решили пожить подольше?» «Не в первый раз мастера боевых искусств стремятся к продлению своей жизни. Только у темных практиков слишком разрушительный путь, чтобы это не сказалось на них самих», — тяжело вздохнул старейшина. «Боюсь, если они окажутся на территории империи, то я не смогу отказать императору, и нам придется во всем этом участвовать». «Это будет правильно», — кивнул Николас, который всегда был за то, чтобы поддерживать государство, в котором они живут. «Мы не должны допускать распространения подобных знаний». «Вот только у меня по этому поводу очень нехорошее предчувствие». «Что-то серьезное?» — уточнил Самар, да и остальные мастера тоже приняли эти слова всерьез. «Для каждого мастера боевых искусств их уровня предчувствия – это не пустой звук. Это действительно вещь, которая работает и может спасти из не самых простых ситуаций. А уж если о плохом предчувствии говорит кто-то уровня главы их дадзё, то тогда все может оказаться очень серьезным. И то, что они сами пока никакой угрозы не ощущают, вовсе не означает, что ее нет. Просто в этом плане старейшина лучше них умеет прислушиваться к тому, что ему подсказывают его ощущения. «Пока смутно, но надо быть готовыми ко всему», — покачал головой старейшина. «Вполне возможно, могут появиться наши давние враги, которые захотят поучаствовать в этом хаосе». «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого», — хрустнул костяшками пальцев Нил. «Вот только все понимали, что это будет непросто». Глава 20. Складывалось такое впечатление, что я как будто и не уезжал никуда на целых 5 лет из Дадзё. Разумеется, все знания, которые мне дали в Академии Пардес, мне уже не раз пригождались, но мои мастера знали, как их улучшить, сделать из того, на что я способен, более качественную вещь. Тут тебе и работа с оружием, умение моментально реагировать на изменения обстановки, новые связки движений, которые в этот раз благодаря опыту у меня получались гораздо быстрее, и многое другое. Пока меня, по сути, прогоняли по всем дисциплинам, чтобы понять, что из этого еще необходимо мне подтянуть, но чувствую, что надолго это не затянется. Да и сами мастера стали какими-то нервными, что ли. Так вроде этого не замечаешь, но порой нет-нет, да кто-то из них погружается в собственные мысли и не всегда вовремя реагирует на мои вопросы. Я, конечно, понимал, что появление Хидео, который зачем-то напал на меня, а потом взял и исчез, их не на шутку взволновало. Вот только после этого даже старейшина больше не разъезжал по империи в поисках своего внука. Так что мне приходилось лишь довольствоваться тем, что я имею, и надеяться, что когда-нибудь мне расскажут больше о ситуации. Я отсутствовал здесь целых 5 лет, и, казалось, ничего не изменилось. Но на самом деле изменения были. В Дадзё я часто пересекался с Саминой, которая, пользуясь тем, что сейчас летние каникулы, усердно занималась с мастером Маками. А вот расспросить ее о том, что же они там такое делают, не получалось. Сестра просто делала страшные глаза и прикладывала палец к губам. Правда, мы время от времени встречались в спаррингах, когда Самине надо было отработать разученные приемы на ком-то менее опасном, чем ее наставница. Только все равно это давало мне очень мало информации. Я до сих пор не понимал, как моя сестра вообще умудрилась уломать такого наставника, как мастер Маками, на то, чтобы она стала ее учителем? Или же дело тут в пробуждении крови, об обстоятельствах которого все старательно не говорят? Ну или банально мама постаралась устроить дочку в Дадзё, последний приют. Меня же они сюда отправили, вот и могли воспользоваться этой связью. Как бы ни хороша была наша мама как воин, вот только учитель из нее никакой, поэтому и за обучение дочки она тоже не взялась. А вот самым удивительным было появление в один из дней Ванды Райлин. Я занимался на улице, отжимаясь от 1,5-метровых деревянных столбов, которые были закреплены в круглых выемках и благодаря этому были довольно шаткими. Приходилось не просто отжиматься, находясь головой вниз к земле, но еще и удерживать при этом равновесие. Довольно интересное упражнение, которое мне пока не давалось в полной мере, и поэтому я сам для себя сделал такой самодельный тренажер. «Адриана, ты изменился», — раздался голос Ванды рядом со мной. Ее присутствие я ощутил задолго до того, как она, стараясь быть незаметной, ко мне подобралась. Вот только пусть сама девушка двигалась практически бесшумно, но образ жизни, который она выбрала, накладывал на нее определенный отпечаток. Она просто не могла растворяться в мире. Из-за того, что Ванда стала популярной ведущей, она часто была на глазах фанатов и камер, которые следили за ней, и поэтому невольно она, наоборот, делала себя заметнее на фоне остальных и поэтому блистала даже лучше многих уже известных звезд. Так-то у нее было все, чтобы и так привлекать к себе внимание, с этим сложно спорить, особенно если посмотреть на ее фигуру и лицо, Но дополнительное привлечение внимания шло за счет определенного рода ауры, что всегда присутствовало рядом с девушкой. Сейчас она ее приглушила, но все равно этого недостаточно, чтобы быть незаметной. Это, можно сказать, было уже профдеформацией, и не ошибусь, если предположу, чтобы ей стать незаметной, приходится прикладывать слишком много усилий, да еще и заранее к этому подготавливаться. По сути, Ванда в этом плане была полной противоположностью мастера Маками, которая могла исчезнуть из поля зрения буквально посреди разговора, настолько она привыкла быть незаметной. «Ты тоже, Ванда», — улыбнулся я, не собираясь прекращать свое упражнение. «И что, даже не поприветствуешь старую знакомую?» — картинно нахмурилась она, сложив руки под грудью, отчего вид сверху стал еще более волнующим. «Пока не доделаю упражнение», — тихо ответил я, продолжая отжиматься от столбов. «Вот как?» — прищурилась она с вызовом, посмотрев на меня. В следующий миг девушка ударила ногой в правый столб, и мне пришлось срочно распределять свой вес, чтобы не рухнуть на землю, но на этом она не остановилась. Пусть для всего мира Ванда была известной ведущей и популярным блогером, которая вела далеко не одну передачу и устраивала музыкальные концерты с собственными песнями, мелодии для которых, как я понял, пишет для нее мастер Харонар, но она еще была дочкой мастера Райлина, а это означает, что брюнетка не понаслышке знакома с боевыми искусствами. Поэтому просто на одном ударе она не остановилась. На девушке было летнее платье с довольно смелым вырезом на груди и совсем не длинной юбкой, так что ничто ей не мешало двигаться активно и бить своими длинными ногами по столбам, заставляя меня изрядно напрягаться, чтобы не свалиться с этой высоты. Ванда еще старалась бить так, чтобы и сами столбы не выскочили из пазов, и при этом я не успевал приспособиться». Сначала это действительно было сделано для того, чтобы заставить меня упасть, но, похоже, сама девушка этим уже увлеклась и пыталась придумать все более неочевидные ходы. Вот по одному из столбов она все же умудрилась ударить так, что он ушел слишком далеко в сторону, и если бы я продолжил за него держаться, то точно свалился бы, и поэтому пришлось его отпустить, а самому одним резким движением подбросить себя в воздух, чтобы в следующий миг уже стоять на столбе, удерживая равновесие. Моя старая знакомая быстро приняла правила этой игры и не дала второму столбу упасть очередным ударом ноги, отправив его обратно, и сама запрыгнула на него. Слов не требовалось, и так по ее азартной улыбке было понятно, чего хочет от меня Ванда. Как и многие, кто идет путем боевых искусств, она любила сражения, и сейчас так спонтанно получилось, что она захотела бросить мне вызов. Дальнейшее уже переросло в сражение, когда один пытался оттолкнуть другого и при этом не рухнуть на землю. Тут необходимо контролировать сразу столько вещей, что невольно я вошел в состояние сосредоточенности, впрочем, и Ванда от меня не сильно-то отставала. Тычки пальцами, попытки захвата и удержания за счет противника, удары ногами и прыжки, когда мы менялись местами, это сложно и в то же время весьма забавно. Я даже не думал, что это упражнение можно использовать для подобного рода спаррингов. Вот Ванда ударила ногой, целясь мне в голову, но я перехватил ее, и девушка замерла в шпагате, нисколько не смущаясь того, что вообще-то я с такого ракурса прекрасно вижу ее трусики. Наоборот... Мне кажется, она довольно улыбнулась, а потом ударила меня второй ногой в грудь, воспользовавшись моментом моего замешательства. Я стал отклоняться назад, но и Ванда не смогла вырвать ногу из моего захвата, и в итоге мы оба упали на землю. Вот только я приложился об нее спиной, а вот дочка мастера Райлина умудрилась прямо во время падения все же освободить свою ногу и теперь уселась на меня сверху, будто так и было запланировано. «А ты подкачался», — с улыбкой произнесла она, проведя рукой по моему голому торсу. «Ты не могла бы не сидеть так на мне?» — спокойно спросил я, внешне не реагируя на ее действия. «Тебе это как-то мешает?» — с вызовом посмотрела на меня Ванда, заерзав на мне. Только погружение в медитативное состояние позволяло мне не проявлять вполне естественную физическую реакцию на действия красивой девушки, которая уселась на меня сверху и теперь устраивается поудобнее своей попкой в районе моего пояса, точнее, даже несколько ниже. Ведь специально все делает и даже не скрывает этого. «Ванда, если нас в таком виде увидит твой отец, то...» «Скучный ты, Адриан», — легко поднялась с меня девушка, отряхнув свое светлое платье, которое из-за нашего короткого боя даже не запачкалось. «Мы уже достаточно взрослые люди, чтобы решать самим, чем заниматься». «И все же», — хмыкнул я одним плавным движением, поднявшись на ноги, «я не хотел бы расстраивать своего мастера». «Или же кого-то еще?» — с любопытством посмотрела на меня Ванда. «Давай будем честны, Адриан, я же красивая девушка». «Безусловно», — кивнул я, не став отрицать очевидного. «Ты одна из самых красивых девушек, которых мне довелось видеть в своей жизни. Но...» — подсказала мне Ванда продолжать. «Но я испытываю к тебе только восхищение, как могут наслаждаться люди произведением искусства. Тем более я знаю, что ты сама сделала себя такой через тяжелый труд и добилась всего сама, хотя могла воспользоваться помощью клана». «И кто же та, кто тебе настолько нравится, что ты игнорируешь меня?» Вновь скрестила руки на груди Ванда и с торжеством в глазах подметила, что я невольно скосил взгляд именно туда, куда она хотела. «Снова эти женские штучки!» «Я не игнорирую тебя», — покачал я головой. «Просто не испытываю тех эмоций, чтобы перейти из дружбы во что-то другое. А ведь при нашей первой встрече ты меня откровенно соблазнял», — улыбнулась она, достав еще один довод, от которого мне не так просто было отбиться. «То было задание от мастера Райлина», — отвел я взгляд. «Я действовал по его распоряжению. На тот момент я же не знал, что ты, оказывается, его дочка, и что мы еще не раз пересечемся», — пожал я плечами. «Придумать, как более мягко соскочить с этой темы, у меня не получалось». «Ванда!» Окликнула вдруг в этот момент ее Эйка, которая шла к нам со стороны столовой Дадзё. «Почему не сказала, что навестишь нас?» «Так вот, кто тому виной?» Понимающе улыбнулась девушка, видимо, все поняв по тому взгляду, что я бросил на Эйка. «Похоже, у нас тут кто-то однолюб». «Ванда!» – тихо возмутился я на ее слова. «Да была проездом мимо вашего города и решила заскочить проведать старую подругу, ну и посмотреть, как папа поживает. Мамы давно его не видели, и он на связь не выходил», – пожала плечами дочка мастера Райлина. «Старую подругу?» – удивленно переспросил я, глядя на обеих девушек. «Мы с Эйко с детства знакомы друг с другом», – с улыбкой произнесла Ванда. «Я разве не рассказывала?» «Так вы знакомы?» В свою очередь спросила у меня Эйка, которая этому факту удивилась не меньше, чем я их знакомству. Мне до этого момента казалось, что мастер Райлин в некоторой степени избегает встречи со своей дочкой. Возможно, конечно, за это время что-то в их отношениях изменилось, но вот то, что обе девушки окажутся старыми знакомыми, стало для меня неожиданным известием. «А я разве не рассказывала?» – сделала удивленный вид Ванда. «Мы познакомились с Адрианом во время моего отдыха, представляешь? Мы оказались на одной экскурсии, меня похитили вместе с остальными, а Адриан оказался настолько смелым, что помог не только всех освободить, но и вытащить нас с базы похитителей». А вот дальше загорелая брюнетка начала подключать собственную фантазию, добавляя все больше подробностей в произошедшее. Постепенно все это похищение по накалу страстей превращалось в сценарий какого-нибудь высокобюджетного боевика. Вот только она явно стала перебарщивать, когда подключила к рассказу вертолеты, из которых нас пытались остановить во время побега, стреляя по нам ракетами. Вот только Эйка, похоже, была знакома с тем, что Ванда может приукрашивать действительность, и только вежливость блондинки не позволяла ей остановить свою подругу от уж слишком эпичных деталей происходящего. «Как-то так и было», — закончила свой рассказ Ванда. «Я сценарий этой истории даже пыталась одно время продвинуть через знакомых режиссеров, но он им не слишком понравился», — поморщилась она. «Так это реальная история или сценарий фильма?» С любопытством посмотрела на нее Эйка. «Ну, нас с Адрианом точно похитили, и он меня вызволил из плена, а дальше уже детали», — легкомысленно отмахнулась она. «А вы как познакомились?» — решил я перевести тему на что-то иное. «Наши родители были знакомы еще до нашего рождения», — пожала плечами Эйка. «А когда дети близки по возрасту, то их часто оставляют вместе, пока старшие ведут важные разговоры». «Угу, любили они раньше обсуждать свои дела», — подтвердила Ванда. «Да и было время, когда мамы меня оставляли папе, а он совершенно не умеет обращаться с маленькими девочками, и поэтому мы с Эйкой одно время проводили время вместе. Ну, а потом нас немного раскидало по разным местам, но мы вели активную переписку». «Да, не так много людей, которые бы понимали меня и ту ситуацию, в которой я жила», — кивнула Эйка. «Мы, можно сказать, сестры друг для друга, пусть и не родные», — открыто улыбнулась Ванда, приобняв Эйка. В этот момент обе девушки были чудо как хороши, стоя вместе. И все же, на мой взгляд, скромница Эйка в их паре выигрывала. Ну, или я слишком уж предвзят. Глава 21. «Ты действительно здесь только проездом?» – спросила Эйка у Ванды. «Да», – вздохнула брюнетка. «У меня в последнее время график становится все плотнее, и выделить время, чтобы просто отдохнуть, не так часто выходит. Вот и пользуюсь любой возможностью». «Жаль, что твоего отца сегодня здесь не будет», – покачала головой Эйка. «Он еще ранним утром куда-то уехал». «Ничего страшного», – махнула рукой Ванда. «В следующий раз его поймаю, либо мамы сами его схватят. Все же клан у нас большой, и соглядатаев хватает, чтобы притащить главу клана к его женам», — хмыкнула она. «Мне же в этот момент было страшно за мастера Райлина. Какие же у него тогда жены, если он действительно предпочел от них отдалиться и жить в Дадзё, а не заниматься делами своего клана, где он формально был главой? Пусть, как я понимаю, им занимались все же его жены, и все это давно уже принимали как сложившийся факт. «Проведу больше времени с тобой, а то посплетничать чисто по-свойски мне не с кем», — улыбнулась Ванда. «Адриан, составишь нам компанию?» — вдруг попросила меня Эйка. «Хорошо, только душ приму», — кивнул я, не особо понимая, зачем я им вдруг мог понадобиться в этом. «Но раз уж Эйка меня просит, то не вижу причин ей отказывать». Обе девушки направились в столовую, а вот я поспешил в свой дом, чтобы действительно привести себя в порядок. Тем более на мне надеты лишь одни штаны, и как-то неловко было находиться с голым торсом рядом с этими двумя красавицами, особенно после того, как неоднозначно вела себя Ванда во время нашей встречи. Переодевшись, захватил с собой особый чайный набор, который берег для особых случаев. Не то чтобы его было мало, но просто мне самому его вкус нравился, чтобы выставлять его еще перед мастерами, которые потом из столовой не уходят, пока весь чай не прикончат. Вот что значит показал, как должен выглядеть нормальный чай, а они за время моего отсутствия соскучились по этому. «Так вы, получается, вместе живете?» — спросила Ванда, когда я зашел в столовую и стал хозяйничать на кухне. «В отдельных домах, но да, живем на территории Дадзё», — ответил я вместо Эйка, которая пошла мне помогать и доставала из ящиков печенье к чаю. «Вот оно что!» — загадочно улыбнулась дочка мастера Райлина. «Адриана, почему ты не посетил тогда концерт, на который я тебя приглашала вместе с сестрой?» «Занят был», – пожал я плечами, не отвлекаясь от процесса заваривания чая. «Тут еще важна правильная последовательность действий и температура воды, так как стоит что-то сделать не так, и вкус получится совершенно другой. Капризный букет получился, но очень вкусный, так что с этим можно было смириться. Тем более я заваривал его лично, а значит и шансов испортить итоговый чай не так много». «Да и потом, я посещал уже твои выступления». «Когда это?» – удивилась Ванда. «Почему я тогда тебя там не видела?» «Я бывал на твоих выступлениях в связи с выполнением заданий», – хмыкнул я. «Целиком концерты не смотрел, но послушать, как ты поешь, послушал». «А что за задания такие?» – принялась любопытствовать Ванда. «Хотя сначала скажи, я действительно хорошо пою». «Это вызывает сомнения с твоей популярностью», – даже обернулся я в ее сторону. «Ты с ответа-то не соскакивай», – шутливо пригрозила она. «Хорошо поешь», – кивнул я и вернулся к чаю. «Довольно?» «Вот ведь чурбан», – буркнула Ванда. «А что за задания такие?» «А Эйка не рассказывала?» – в свою очередь спросил я, но та отрицательно покачала головой и подставила мне чашки, чтобы я мог уже начать разливать приготовленный к этому времени чай. «Я учился в Академии Пардес». «В той